перешедшие в войска СС из вермахта. То, что во главе дивизии СС оказалось достаточно приличное 10 человек, 10,1%, количество военнослужащих вермахта, перешедших во время войны в войска СС, вполне закономерно. На протяжении всей войны войска СС испытывали недостаток квалифицированных командных кадров. И если с помощью юнкерских и унтер-офицерских училищ СС хоть как-то удалось наладить подготовку молодых офицеров и унтер-офицеров для все увеличившегося количества дивизий СС, то с подготовкой офицеров Генштаба дело обстояло крайне плохо. В системе военно-учебных заведений войск СС подобных курсов предусмотрено не было, и поэтому получить подобную подготовку можно было исключительно в соответствующих учебных заведениях вермахта, руководство которого в целом не собиралось идти навстречу пожеланиям рейхсфюрера СС. В связи с этим руководству войск СС оставалось только переманивать на командные, а главное штабные посты кадровых офицеров вермахта. Кто-то переходил, привлеченный перспективой быстрой карьеры, кто-то по идеологическим соображениям. Причем надо заметить, что поступление в войска СС не всегда означало автоматическое вступление в СС. Хотя для старших офицеров это обычно было правилом, тем не менее одному военнослужащему удалось занять пост командира дивизии СС и при этом не быть членом этой организации. Это был Рюдигер Пипкорн. Большинство в этой категории, 6 человек или 60%, составляли офицеры кайзеровской или австрийской армии, ветераны Первой мировой войны. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС доктор Густав Крукенберг, 57 лет, командир 33-й гренадерской дивизии войск СС «Шарлемань», французской номер 1, с 1 марта по 24 апреля 1945 года, 11-й моторизованной дивизии СС «Нортланд» с 25 апреля по 8 мая 1945 года, в Первую мировую войну капитан, в 1939 году поступил в вермахт. Последняя должность – начальник штаба экономической инспекции «Центр» в составе экономического штаба «Восток». В декабре 1943 года перешел в войска СС. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Фриц Крэмер, 43 года, командир 12-й танковой дивизии СС «Гитлер-Югенд» с 24 октября по 13 ноября 1944 года. В Первую мировую войну лейтенант. С 1921 года служил в полиции. С 1934 года на военной службе. Офицер генштаба. Последняя должность в вермахте – квартирмейстер штаба 1-й танковой армии. В июне 1943 года переведен в войска СС. Оберфюрер СС – к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Герберт Эрнст Фаль, 46 лет, командир 2-й танковой дивизии СС «Дас Рейх» с 10 февраля по 18 марта 1943 года, 4-й полицейской дивизии СС с 7 мая по 22 июля 1944 года. В Первую мировую войну лейтенант, затем служил в Рейхсвере, вермахте. Последняя должность – командир 29-го танкового полка. В августе 1942 года перешел в войска СС. Оберфюрер СС, к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Карл Густав Зауберцвейк, 43 года. Командир 13-й горно-стрелковой дивизии войск СС «Ханжар», хорватской номер 1. С 9 августа 1943 по 21 июня 1944 года. Первую мировую войну – лейтенант. Затем служил в Рейхсвере, вермахте, офицер генштаба. Последняя должность – начальник штаба инспекции военно-учебных заведений. В августе 1943 года перешел в войска СС. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Герберт фон Обвурцер. 54 года. Командир 13-й горно-стрелковой дивизии войск СС «Ханджар», хорватской номер 1. С 1 апреля по 9 августа 1943 года. 15-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 1. С 21 июля 1944 по 26 января 1945 года. В Первую мировую войну лейтенант австро-венгерской армии. С 1939 года служил в вермахте. Последняя должность – командир 3-го батальона 411-го пехотного полка. В августе 1942 года перешел в войска СС. Штурмбанфюрер СС Вернер Хан. 43 года. Командир 24-й горно-стрелковой дивизии войск СС с 5 декабря 1944 по 10 февраля 1945 года. В Первую мировую войну ефрейтор. В 1931-1939 годах служил в общих СС. С 1939 года в вермахте капитан. В феврале 1943 года перешел в войска СС. Оставшиеся четверо, 40%, начинали свою карьеру уже в Рейхсвере или вермахте. Оберфюрер СС к концу Второй мировой бригады фюрер СС и генерал-майор войск СС Йоахим Циглер, 39 лет, командир 11-й моторизованной дивизии СС «Нортланд» с 27 июля 1944 по 25 апреля 1945 года. Служил в Рейхсвере, вермахте. Офицер генштаба. Последняя должность – начальник штаба 39-го танкового корпуса. В июне 1943 года перешел в войска СС. Штандартенфюрер СС Гельмут Райтель, 37 лет. Командир 23-й горно-стрелковой дивизии войск СС «Кама», хорватской номер 2, с 1 июля по 28 сентября 1944 года. С 1926 года служил в Рейхсвере, вермахте. Последняя должность – командир 746-го гренадерского полка. В декабре 1943 года перешел в войска СС. Штандартенфюрер СС Рюдигер Пипкорн, 35 лет, командир 35-й полицейской гренадерской дивизии СС с 1 марта по 25 апреля 1945 года. Служил в Рейхсвере, вермахте. Офицер генштаба. Последняя должность. Начальник штаба 2-го танкового корпуса СС. В июле 1944 года перешел в войска СС. Оберштурмбанфюрер СС Франц Рёштель, 42 года, командир 10-й танковой дивизии СС «Фрунсберг», апрель-май 1945 года. В 1923-1927 годах служил в полиции, с 1939 года в вермахте. Последняя должность – командир 1-й батареи 244-го дивизиона штурмовых орудий. В марте 1943 года перешел в войска СС. Среди бывших военнослужащих вермахта довольно значительное число тех, кто не получил высших военных наград. Четверо, 40%. Зауберцвейк, Хан, фон Обвурцер, Крукенберг. Остальные награды получило по два человека, по 20%. рыцарским крестом с дубовыми листьями были награждены Циглер и Кремер, рыцарским крестом Фаль и Рёштель, золотым германским крестом Райтель и Пипкорн. Как бы ни показалось странным, но именно среди командиров дивизии СС бывших военнослужащих оказалось много погибших. Если причислить к ним уже упоминавшегося выше Зауберцвейга, который покончил с собой в британском лагере для военнопленных, то число погибших составляет 50%, 5 человек. Герберт Фаль погиб в автомобильной катастрофе в Греции 22 июля 1944 года. Герберт фон Обвурцер погиб, по другим сведениям, был расстрелян советскими войсками 26 января 1945 года. В боях в районе Берлина погибли Рюдигер Пипкорн 25 апреля 1945 года и Йоахим Циглер 1 мая 1945 года. После окончания войны Фриц Крамер был выведен в качестве подсудимого на процесс Мальмеди, где получил 10 лет тюремного заключения, а попавший в советский плен Густав Крукенберг получил 25 лет лагерей и только в 1955 году в качестве неамнистированного преступника был передан властям ФРГ.